Глава 36. Жалась, не зная, как подойти, а лорд Линд уже раскланивался. «Леди Кронин, милорд, у нас с одной милой леди возник спор про семейные плетения. Я уверяю, что ее украшение несет родовую магию семьи Медина, а она утверждает, что ее матушка не является вашей родственницей. Вы соблаговолите разрешить наш спор?» Пока некромант болтал, Рада подошла ближе и уставилась на даму, словно в зеркало. Только через 3 удара сердца девушка начала подмечать различия. Она выше и немного моложе. Впрочем, для магов 2 десятка лет разницы – почти ничто. А еще в стоящей перед ней женщине билась магия, такая знакомая, черно-серебристая, с алой вязью. «Позвольте вам представить юную леди Тулан, дочь капитана дворцовой стражи», – не умолкал лорд Линд. «Леди Радмила, вы покажете нам предмет спора?» «Да, конечно». Неверными руками Рада сняла кулон с шеи и протянула его леди Кронин. Та с тихим всхлипом свалилась на пол, и растерянные мужчины не успели ее подхватить. «Милая!» – растерянный супруг поднял леди с пола, прижал к себе и явно нуждался в помощи. У Рады перехватило дыхание, и даже некромант замолчал, силясь понять, что же такое произошло. К счастью или к несчастью, но все это случилось во дворце, под прицелом множества внимательных глаз. А потому, буквально через миг, вокруг возникла некоторая суета. Слуги принесли кресло для сомлевшей леди Кронин, следом подошел обеспокоенный капитан, за ним и поспешила леди Тулан, за маменькой прибежала Карина. Поскольку леди оставалась без сознания, мальчика-пажа послали за лекарем, отыскали опахало и бокал вина. Вскоре леди Оливия пришла в себя, но говорить отказывалась. Она просто плакала, глядя на Радмилу, стискивала тонкими пальцами ладонь супруга и шептала слова благодарности светлым. Ситуация становилась неудобной для окружающих. К нише то и дело подходили любопытные, потом устремилась хозяйка вечера, затем лекарь. Когда сам король бросил в ту сторону взволнованный взгляд, капитан напомнил о приличиях, и все дружно решили переместиться в одну из малых гостиных, чтобы не мешать остальному обществу наслаждаться музыкой.